Глава 11. Сытный ужин и горячий душ после напряженного дня предсказуемо клонили в сон. Натянув просторную футболку Павла, Юля первой нырнула под теплое одеяло, размышляя, как понежнее намекнуть, что в эту ночь ей хотелось только крепких объятий, а не бурных ласк. Но Костров, выйдя из ванной, сам устало зевнул, бескомпромиссно выпроводил Пушка за дверь спальни и, выключив свет, забрался под одеяло к снежной королеве с тихим пожеланием спокойной ночи. Мягко коснувшись губами ее нывшей скулы, Скай уютно обнял ее и быстро уснул, уткнувшись носом в макушку Юли. «Спасибо». Она улыбнулась в темноте, тронутая тем, что он понял все без слов. Сплелась своими пальцами с его и закрыла глаза. Юлю разбудил щелчок дверного замка. В спальне царил полумрак, а Кострова рядом не оказалось. «Паш, ты тут?» Она поднялась с кровати и вышла в коридор. Пушка тоже нигде не было. Наумову с просонок охватила тревога. Подбежав к окну, она уставилась вниз и поблагодарила небеса за отсутствие снегопада. В свете фонарей Скай медленно брел по двору и кидал переливающийся огоньками мяч, за которым резво носился огромный темный пес. После очередного замаха Костров сложил ладони у лица и закурил. Потом сунул руки в карманы пуховика, пока Пушок, барахтаясь в сугробах, искал свою яркую игрушку. Юля с облегчением выдохнула и глупо улыбнулась, но тут же ойкнула и понеслась в ванную немного привести себя в порядок и успеть хотя бы почистить зубы перед тем, как Павел вернется с прогулки и непременно захочет ее поцеловать. Она только-только улеглась обратно под одеяло, как из прихожей. Раздался звук открывающейся двери, цокот собачьих когтей по полу и шуршание одежды. Через несколько минут кровать под тяжестью мужского тела тихо скрипнула, а Юля почувствовала теплую ладонь на бедре, аккуратно пробиравшуюся под тонкое кружево ее белья. Она с внезапно вспыхнувшим азартом продолжила делать вид, что спит, пока Скай сантиметр за сантиметром стягивал с нее трусики и невесомо целовал ее сзади в шею. От него опьяняюще пахло сдержанным древесным парфюмом, шерстью и крепкими вишневыми сигаретами. Юля не удержалась и плавно выгнулась под его прикосновениями, расплывшись в довольной улыбке. Костров тихо усмехнулся и нежно прикусил ее замочку уха. Кто-то притворяется, только что проснувшийся. «Почему притворяется?» Наумова повернулась к нему лицом и покорно раздвинула колени для неспешной прелюдии. «От тебя пахнет зубной пастой!» Скай накрыл ее смеющиеся губы требовательным поцелуем, пока его пальцы выводили жаркие узоры вокруг ее клитора, пуская по тонкой чувствительной коже пламенные всполохи. Юля тихо застонала Павлу в губы, запустив пальцы в его густые русые волосы, и выгнулась еще сильнее, ведомая томительным наслаждением. Но он мягко качнул головой и высвободился, сдвинувшись вниз. «Куда ты?» Ответом на ее вопрос было его горячее дыхание, коснувшееся влажной промежности. Скай опустил голову и припал языком и губами к нежным складкам, пьянее от запаха бархатистой кожи и терпкого вкуса снежной королевы. Ощущая ответную реакцию ее мышц, он настойчиво ласкал средоточие нервных окончаний, быстро и умело работая языком. Юля дышала все чаще, а между ног с каждой секундой становилось все горячее. Голова сладостно кружилась, заставляя ее впиваться пальцами в простыню, а нестерпимый жар внизу живота стремительно сжимался в одну точку, угрожая вот-вот взорваться ярким экстазом. Скай скользнул ладонями вверх, к ее груди, и сначала сжал затвердевшие соски между пальцами мягко, а потом все крепче усиливая удовольствие, заставляя Юлю задыхаться и стонать уже во всю силу легких. Мгновение, и тягучая волна оргазма накрыла ее, лишив контроля над мышцами, окутав крупной дрожью, выбив все мысли из головы. «Паша, я здесь». Он снова возвысился в полной боеготовности и мягко погрузился в Юлю, двигаясь плавно и неторопливо. В слабом свете ночника ее широко распахнутые глаза с поволокой острого возбуждения впивались в его лицо. Юля беззаветно подчинялась его ритму и безоглядно неслась навстречу новой порции наслаждения. Скай словно в кумаре ощущал, как ее ногти царапали его спину. И эта боль лишь усиливала бешеное удовольствие от плотного слияния их тел. «Юля!» Он прижался к ней лбом, постепенно ускоряясь и двигаясь все резче. «Давай, милая. Я хочу почувствовать». Она крепко обхватила его ногами и подалась навстречу, стремясь поскорее отпустить сладкую боль. На самом пике Юля замерла и через секунду забилась под ним в оглушительном оргазме. Костров закрыл глаза и, переждав несколько мгновений, снова ускорился, пока не догнал ее с приглушенным стоном. «Я в раю», — прошептала снежная королева, оставляя влажные поцелуи на плече Павла. «Я где-то там же». Он выдохнул и расслабленно плюхнулся спиной на подушке. «А теперь предлагаю доспать еще пару часиков». «Я за». Во второй раз Скай проснулся, когда за окном было уже совсем светло. Из кухни аппетитно веяло беконом и жареной картошкой. Он с усилием проморгался и, посмотрев на часы, ахнул. «Пара часиков». Благополучно превратились во все четыре. Смартфон на прикроватной тумбе глухо вибрировал на беззвучном режиме. «Алло!» «Хорош дрыхнуть! Имей совесть!» — раздался негодующий голос сатира. «Я тебе уже раз шесть звонил!» «Что случилось?» «Оболенский твой!» «Белинский!» «Один хер!» «Что с ним?» Костров резко проснулся и опустил ноги на пол. «Я без понятия, как так вышло, но вчера у него был максимально хреновый день. Куда и как он перемещался, пока не знаю, но те, кому он денег задолжал, его тоже сцапали. И в отличие от нас, церемониться не стали. Короче, лежит он в коме с пробитым черепом, и непонятно, очухается или нет. Чуваков задержали, где-то они под камерами светанулись. Сейчас допрашивают». «А ты откуда это все узнал?» «Я с утра по старой привычке в сводке глянул, а потом своему человечку звякнул детали уточнить». «Жесть!» «А девчонка его, которая с детем, оказывается, еще неделю назад хату их заложила и с концами свинтила то ли в Турцию, то ли Грецию. Короче, за бугор». «Блин, Костян, умеешь ты с самого утра новостями огорошить». «Соня, полдень на дворе. Вы чем там с Блондой всю ночь занимались?» «Не поверишь. Спали». «Ты бы это, Ларионову доложился? Насчет себя и клиентки. Увольнять он тебя, конечно, не станет, но в курс дела ты его все-таки введи». «Позвоню сегодня». Заглянув на кухню, Скай довольно зажмурился. Юля с небрежно собранными в высокий пучок волосами стояла у плиты в его футболке и мечтательно босиком пританцовывала под популярную мелодию, доносившуюся из умной колонки. Пушок лежал рядом с ней и безмятежно разделывался с аппетитным свиным ухом. «Эти ботинки я тебе, конечно, прощаю, негодник, но в следующий раз лишу десерта. Понятно?» Кане Корсо виновато закрыл морду обеими лапами, и снежная королева тихо рассмеялась. Костров оглянулся и неловко закусил губу при виде пострадавших от нападения женских полусапожек с меховой опушкой, съеденной минимум наполовину. «Я возмещу!» От внезапно раздавшегося голоса и Пушок, и Юля дружно вздрогнули. «Доброе утро. Могла бы меня разбудить». Костров обнял ее со спины, лениво поцеловав в висок. «Ты все-таки гостья». «Ты так крепко спал. Я решила немного похозяйничать». «Выглядит аппетитно». Он перегнулся через ее плечо к сковороде. «Ничего грандиозного. Фриттата с беконом и картошкой. Быстро и сытно». «Хм. Обычно я просто заливаю яйцами остатки вчерашней жареной картошки. Оказывается, у этого блюда есть модное название». Павел рассмеялся под негодующим взглядом Юли. «Ладно, ладно, прости. Наверняка у тебя в 10 раз вкуснее». Он примирительно поцеловал ее в кончик носа и полез в шкаф за тарелками. «Раз ты такой остряк, с завтрашнего дня завтраки станут твоей святой обязанностью». Снежная королева упрямо скрестила руки под грудью. «Только при одном условии. Скай хитро ей подмигнул. «При каком?» «Ты должна пообещать, что возьмешь мою фамилию». «Твою фа...» Юля изумленно замерла, а Костров, как ни в чем не бывало, выложил на свою тарелку большую часть фриттаты и аппетитно облизнулся. «Это предложение?» «Нет». Сунув в рот кусок бекона, он игриво взмахнул вилкой. «Предложение — это когда спрашивают. А я ставлю тебя перед фактом. Кострова Юлия Викторовна. Вроде неплохо звучит». «Пожалуй». Снежная королева, закусив губу, счастливо улыбнулась хранителю ее души.